представитель политического управления Комитета Корейской Народно-Демократической Республики по мирному объединению Родины, распространил 27 апреля пресс-заявление в связи с тем, что на днях исполняющий обязанности президента Южной Кореи Фан Юань безрассудно выступает за противоборство с Корейской Народно-Демократической Республикой. Он отметил, несколько дней назад Фан Юань, который проживает последние дни своего властвования, созвал так называемое совещание по государственным делам. Там он сказал, что в связи с днем основания Корейской народной армии, Корейская Народно-Демократическая Республика может совершать разные провокации, в том числе 6-е ядерное испытание, что если Север совершит безрассудную провокацию, то натолкнется на небывалую сильную меру. Он также призвал быть в железной военной готовности. Еще этот предатель нации болтал, что власти в постоянном контакте с США на случай провокации Севера, что дипломатическими усилиями с соседней страной будут создавать основу для окончательного решения ядерного вопроса Северной Кореи. А 26 апреля он появился на поле американо-южнокорейских объединенных учений огневых сил по уничтожению врага 2017, что в попыхах проводили в ответ на совместные учения Корейской народной армии по уничтожению вражеских объектов, приказали продемонстрировать мощь и затем похвалили за демонстрацию способности мощного возмездия и уничтожения. Вызывает смех, что южнокорейские правители эти марионетки США трубят о возмездии и ведут себя совсем необдуманно, когда сам их босс США, паникуя от быстрого развития способности ядерного нападения КНДР, мобилизует все свои стратегические средства. Бешеная кампания Фан Юаня и его сворой по противоборству, выражение тревоги консервативных сил, которые все более изолируются и отвергаются в стране. Она нацелена на нагнетание чувства тревоги о безопасности и сплочении консервативных сил в канун президентских выборов. Как не трубит с пеной у рта о противоборстве Фан Юань, у кого остались считанные дни. Но это всего лишь вопль запуганного, к чему никто не будет прислушиваться. Если южнокорейские марионетки посмеют совершить безрассудную провокацию, рассчитывая на своего босса США, подобного на хищника с уже сломанным позвоночником, то они даже не соберут костей от беспощадного огневого ливня Корейской народной армии. Фан Юаню и же с ними следует отдать ясный отчет в том, что от глупой и безумной кампании по противоборству им достанется жалкая собачья смерть. Предупредил представитель политического управления Комитета Корейской Народно-Демократической Республики по мирному объединению Родиной.